Глава 38. Вопрос. Следующие несколько минут мы делали то, что люди делают, попав в подобную ситуацию. Фериус оправилась быстрее всех и, осмотрев меня и Сенейру, занялась ранами Рози. Мы были в полном шоке. Даже, по-моему, Рейчес осматривался вокруг заторможенно, словно ему трудно было сфокусировать взгляд. Молчал. Я подождал, пока дым развеется, а затем вошел в дом. Вскоре сбежится народ посмотреть, что случилось, а это означало, что у нас мало времени. В голове у меня был туман, боль пульсировала в висках, но я должен был проверить одну вещь. Дом был защищен от магии, но я все же узнал заклинание, которое сотворил Ревиан. «Что ты хочешь найти?» — спросила Сенейра, вид у нее был ошарашенный, она только-только обрела дар речи. Я вышел на центр комнаты, где всего несколько минут назад парил над полом Ревиан, а теперь она превратилась в руины. «Сенейра, не подходи!» «После взрыва от тела наверняка ничего не осталось», — сказала Рози, оглядывая сожженную комнату, словно в нее ударила дюжина молний разом. «Не обязательно». Мы оттащили куски песчаника и обломки мебели и в конце концов нашли Ревиана. Конечно, он был мертв, но не молнии стали причиной его гибели. «Как это вообще возможно?» — спросила Сенейра. Она не плакала и не кричала. Она словно забыла, что значит чувствовать. Заклинание огня защищает мага, который его творит, от пламени. «Но мальчик мертв», — сказала Рози. «Уроните тонну мусора на человека, и он покойник, будь он хоть супермагом». «Что это?» — спросила Фериус. Я встал на колени посмотреть, что такое она нашла. Мое внимание приковало лицо Ревиана. Его глаза все еще были открыты, словно он думал о чем-то загадочном, прямо как я. Только моя загадка звучала так. Почему линии вокруг глаза юноши исчезли? На земле рядом с его головой лежала крохотная кучка пепла. Она отличалась от обожженного мусора, валявшегося вокруг. Отдельные частицы, похожие на черные песчинки. «О, предки! Я должен был догадаться!» «Что это?» — спросила Фериус. Я показал на линии вокруг своего глаза и сказал. «Это часть меня. Они у меня на коже, их никак не вывести». «Но этот тип, Дексон», — начала Фериус. Я покачал головой. «У него были шрамы. Посмотри на лицо Ревиана, кожа идеально гладкая». «Так что же?» Я протянул руку и закрыл Ревиану глаза. Я его едва знал, но все же в последний миг перед смертью он смотрел на меня так, словно я был другом, который пришел его спасти, который мог бы объяснить, что с ним случилось. К сожалению, я понял все слишком поздно. Вот почему раньше картинка не складывалась. Вот почему люди не из Джентеп вдруг заболевали. Вот почему болезнь поражала только магов. «Это не черная тень», — выпалил я, глядя на Сенейру. «Тогда что это?» — с недоумением спросила она. «Я не знаю, но что бы это ни было, эта штука не просто мучает своих жертв. Она позволяет кому-то использовать их как проводников, чтобы творить заклинания даже в тех местах, которые защищены от чар». Я повернулся к Фериус. «Кто-то использовал Ревиана, чтобы убить его родителей. Кто бы это ни сделал, я знаю, что это маги Джентеп. В детстве я часто думал, почему мы, Джентеп, не правим миром, но как же мы, самые могущественные маги на континенте, какую бы мизерную духовную силу не давал, по мнению Визири и Беробеска, их многоголовый бог, какими бы мистическими артефактами не снабжали свои войска дораменские генералы, ничто не могло сравниться с могуществом истинного мастер-мага. Иногда я спрашивал об этом у родителей, но они только отвечали что-то вроде того, что мне лучше учиться магии, и тогда я не буду задавать им таких вопросов. Шелла, ее я не спрашивал, но она послушала наш разговор, сказала, что это потому, что мы милосердный народ. А кроме того, цинично добавила она, зачем быть величайшим народом в мире, если не с кем конкурировать? Только Осиефест, мой старый учитель магии, ответил хоть что-то осмысленное. «Да, наша магия могущественна», — сказал он, ковыляя между книжными полками в своем пыльном кабинете. «Но мы тоже люди, из плоти и крови. Что проку, магу-воину, с того, что его молния мощнее, чем меч или арбалет, если его уже ранили клинком или стрелой? К тому же магия, как и природа, следует своим правилам. Как щит может укрыть человека от стрелы, так и дом с оберегами защитит своего владельца от злых чар. Так вот почему мой народ просто не перебил предводителей наших соперников и не захватил их страны. Другие народы нашли способы защитить свои дворцы от наших заклинаний. Но что, если бы удалось обойти защитные чары? Что, если бы маг смог подослать проводника прямиком в защищенный оберегами дом и направить магию через них? Само заклинание сотворили бы издалека, а магию провела бы через себя жертва, тогда обереги стали бы бесполезны. «Что-то здесь не так», — сказала Рози, садясь на коня. «Да неужели? Твой собственный зуд?» — спросила Фериус. Рози кивнула. «Я хочу кое-что разузнать о предыдущих жертвах. Одна семья живет в городке неподалеку». «Ладно», — согласилась Фериус. «Келлен, нам с тобой лучше отвезти Сенейру в больницу Академии. Ее отцу нужно знать, что произошло». Я заметил, что она старательно избегает упоминания о том, что тайну стало хуже. Я встал на колени посмотреть, как там Рейчес. «Ты в порядке, партнер?» — спросил я. Он смотрел на меня пустыми глазами, и я испугался, что наша связь разрушилась. Но через несколько мгновений он встряхнулся. «Мне точно нужно убить того, кто это сделал. Сначала мне нужно, чтобы ты сделал кое-что еще». «Что?» — оживился Рейчес. «Отправляйся с Фериуса с Энейрой, присмотри за ними. Сделаешь это для меня?» Он тихо взрыкнул, чтобы показать, что соглашается, хотя это ему и не нравится. «А ты куда, малыш?» — спросила Фериус. Я посмотрел через открытую дверь на пустыню вдалеке. «Мне нужно кое с кем поговорить». Я сидел на земле, скрестив ноги, и таращился на полоску песка. Талейдес — довольно развитой город. Здесь много больших зданий, тротуаров и даже маленьких ухоженных сквериков. Поэтому мне пришлось дойти почти до окраины, прежде чем я нашел нетронутый песок в безлюдном месте, где мне никто не мог помешать произнести заклинание. Основная проблема, конечно, была в том, что какое бы там заклинание Шелла ни сотворила, чтобы поговорить со мной, оно было слишком сложным для человека со столь ограниченными магическими возможностями, как у меня. А кроме того, так как серебристая татуировка на моем предплечье, отвечающая за магию песка, так и не вспыхнула, а теперь из-за контрсигил, который отец навсегда вытатуировал на моей руке, никогда и не вспыхнет, части заклинания Шеллы всегда останутся мне недоступными. Оставалось только попробовать что-то попроще и надеяться, что мне повезет. Хоть один раз в жизни. Из объяснений Шеллы я понял, что она использовала множество кусочков от разных форм магии, которые выполняли определенные функции, а все вместе образовывали нечто вроде часового механизма или какой-то подобной штуковины. Если это действительно было так, заклинание, возможно, все еще действует как ордер и только ждет, когда его разбудят. Шелла говорила, что основная его часть — магия дыхания, а это единственная доступная мне форма магии Джентеп. Поэтому с нее я собрался начать. «Туван е саван теберан», — произнес я, надеясь, что правильно запомнил заклинание. Ничего не произошло, но это могло быть по нескольким причинам. Чтобы заклинание Джентеп сработало, нужно выполнить 5 условий. Безупречно произнести слова, четко представлять картинку в голове, сделать магический жест. Найти проводник, я использую песок и ветер. И, наконец, проявить свою волю мага. Эта часть всегда давалась мне хуже всего. «Туван есаван теберан», — повторил я, снова проверив, правильно ли выполнил магический жест. Когда снова ничего не получилось, я попытался еще раз проверить каждую часть заклинания, выискивая ошибку. Конечно, ошибки может и не быть, просто у меня не хватает силы. Волнение мешало мне сосредоточиться, а это означало, что картина заклинания в моей голове разваливается. Я пришел в отчаяние, зная, что Шелла может проделать это хоть во сне. Я прямо видел ее. Идеальные черты, золотистые волосы, так не похожие на мою собственную темную гриву. Она стоит и смотрит на меня с таким выражением на лице, словно я ее все время забавляю и одновременно разочаровываю. А больше всего меня всегда раздражал ее голос. Куда более зрелый, чем у любой другой 12-летки, дикция такая совершенная, каждый слог словно музыкальная нота. Я не знал, зачем я вообще пытаюсь связаться с Шеллой. Она все равно была почти что рядом со мной. «Ох», — вздохнул я. «Туван, Есаван, Теберан», — произнес я в последний раз. Я и не заметил, что ветер усилился, пока несколько песчинок не попали мне в глаза, и они не заслезились. Когда я снова посмотрел на землю, песчинки кружились на ветру. «Келлен?» — услышал я голос Шеллы. «Шелла!» — картинка нахмурилась. «Как ты?» — я уже собирался объяснить, как сумел заставить заклинание заработать, но картинка снова изменилась. «Ах, да, конечно!» Я забыла завершить заклинание, поэтому, наверное, когда ты произнес свое любительское заклинание дыхания, мои собственные чары случайно пробудились. «Конечно», — сказал я, не желая начинать ссору. «Шелла, кто в нашем клане может...» Она прервала меня. Изображение ее глаз на песке вдруг задвигалось. «О, предки, Келлен, ты все еще в Телейдесе?» «Да, тут кое-что...» «Убирайся оттуда», — прокричала она, — и ветер усилился, откликаясь на возросшую магическую мощь. «Я же сказала тебе уезжать оттуда!» «Сказала», — прошептал я. «Ты будто точно знала, когда мне нужно уехать». По едва приметному колыханию песчинок я понял, что сестра качает головой. «Все не так, Келлен, пожалуйста, доверься мне, тебе нужно оттуда уехать». «Почему, Шелла?» «Потому что нет никакой эпидемии черной тени, потому что за всем этим стоит наш народ». «Келлен, к тебе это не имеет никакого отношения, уезжай из этого ужасного места». От этого было мало толку, но Шелла всегда была упрямее меня. «Скажи мне, что тебе известно, может, я уеду». Она колебалась, и, несмотря на ветерок, крохотные песчинки были странно неподвижны. «Я мало что знаю, Келлен, но когда я попробовала найти источник черной тени... С помощью собственных заклинаний я не смогла понять то, что увидела». «О чем ты?» «Я увидела нити, Келлен, иначе их не назовешь. Тонкие нити эфирных сил, которые тянулись из земель Джентеп до самых семи песков. А потом, когда я попыталась зайти дальше...» «Что? Что произошло?» Лицо Шелла на песке выражало то, что обычно было ему несвойственно. «Страх». «Кто-то вытолкнул меня из эфирного уровня, да так, что я потеряла сознание, кто-то, кто сильнее меня». Шелла признала, что есть кто-то сильнее ее. Одного этого было достаточно, чтобы понять, насколько все серьезно. Песок снова пришел в движение, и образ Шеллы начал расплываться. «Заклинания, которые я создала, чтобы мы смогли поговорить, начинают таять. Я больше не рискну их сотворить, чтобы не привлекать внимание тех, кто за всем этим стоит. Я не знаю, когда мы сможем снова поговорить, Келлен, но теперь ты знаешь все, о чем знаю я. Поэтому делай то, что обещал, и уезжай из Телейдеса сегодня же». Я не стал говорить, что по-хорошему я ничего и не обещал. Вместо этого я просто провел рукой по песку. «Береги себя, сестренка».